Очень гендерное. Примечание. Гендер. Английское гендер от латинского genus – род. Социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Это то полуролевое поведение, которое определяет отношения с другими людьми, друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими и так далее. В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется в более широком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и феминностью и предположительно отличающие мужчин от женщин. Раньше их называли половыми свойствами или различиями. Конец примечания. В 7 классе школы я, будучи редактором школьной стенгазеты, красочный выпуск одного из ее номеров посвятил животрепещущей теме «Возможна ли дружба между мальчиками и девочками?», иллюстрировав его довольно смешными карикатурами. Пафос выпуска был «Дружба, да, может быть, и даже необходима». Совершенно не помню, что я с сотоварищами напридумывал на эту тему, но смысловым центром издания была карикатура на мордастого жлоба, тянущего за волосы миленькую пионерочку. Подпись была «Как бегемот Жулин дружит с девочками». Жулин был мой одноклассник, действительно мордастый, невероятно ленивый и одноколейный. За карикатуру мстить мне он не решился. Я сам был мордастый, дай бог каждому. Все бы хорошо, но... Таинственными виражами советской педагогики это событие стало причиной серьезных переживаний учительского коллектива. Как это не раз происходило в моей биографии, меня стали официально прорабатывать, обсуждать, следуя определенной процедуре – собрание, выступление, голосование. Абсурд происходящего был в том, что на повестку дня выдвигались два вопроса. Несогласование темы с завучем школы и именование ученика советской школы бегемотом. Обсуждение в классе прошло весело и бессмысленно. Под конец проголосовали по принципу «а нам пофиг». Тогда мы уже были продвинутые, даже биомицин дегустировали. Поддержал претензии руководства один человек, Жулин. Примечание. Биомицин. Самое дешевое вино. Биле мицне. Конец примечания. Тем не менее, в протокол записали радикальное решение. Крамольную газету изъять, меня от должности главреда освободить, но при этом, в качестве моральной компенсации, назначить главным следопытом. Что имело феерические последствия, однако то уже совсем другая история. Итак, хотя уже со второго класса я всерьез обдумывал моногамные матримониальные планы, сохранилась записка на листике в косую полоску. «Люда, когда вы растям, давай поженимася!» Но при этом всегда имел множество друзей, причем обоих полов, как мужского, так и женского. Света Бокова, Люда Скрипченко, Ира Кирзнер, Люда Астраханцева, Люба Савельева и другие милые, хорошие девочки, девушки, женщины. Некоторые из них даровали мне титул «Лучшая подружка», что не мешало везде, в школе, институте, взрослой жизни, быть в коловращении и многочисленных мужских компаний, быть причастным к настоящей мужской дружбе. По опыту скажу, все не так просто и черно-бело, любовь и дружба. В отношении с женщинами бывают разные нюансы. Дружба, переходящая во влюбленность, дружба с подспудным телесным притяжением, телесное притяжение под видом дружбы, влюбленность, перетекающая в дружбу и тому подобное. Но вот что важно, в отношениях с женщинами бывали нередко в моей жизни и случаи дружбы-дружбы, дружбы, так сказать, в чистом виде. Дружбы, которая не заслоняла для меня женственную привлекательность друга, не отменяла приятия и симпатии к особенностям женского характера – интуитивность, импульсивность, чувствительность, эмоциональность. Не нивелировала отношения с женщиной до калькирования отношений с мужчинами, но при том все же была именно дружбой. Дружбой, в которой не только не возникало возможности телесной близости, но не было и никакой в том потребности, как не могло быть потребности в гомосексуальной связи. Одной из таких любимых друзей моей жизни была Людмила Г., в семье которой я останавливался во время моих долгих питерских командировок. Я очень любил и люблю ее как друга, но и как женщину во всех милых проявлениях женской природы. Однако в этом моем отношении никогда не было ни тени телесной страсти. Люда – жена моего друга и настолько интересна как личность, без подспудных виражей плотского притяжения, что для меня даже мысль о каких-то иных, кроме дружеских отношениях, была невозможна. Но вот особенность женской души – всегда нужно большего. Многократно Людмила, иногда шутя, а иногда и со вполне серьезной обидой, укоряла меня в том, что я не вижу в ней женщину. Я оправдывался, отнекивался, покупал ей цветы, но сердце не обманешь. Да, я ее очень любил, как друга. Тем не менее, в какой-то момент, уважая желание женщины, которое, как известно, есть закон, я решил переступить через свои ощущения и показать Люде, что все хорошо, что она меня привлекает именно и как женщина. Я решил, что так нужно. В те времена Г. жили в скромной квартирке во дворе Академии художеств на Васильевском. Когда я ночевал у них, то спал бесхитростно, на полу, возле супружеской постели. В описываемую ответственную ночь супруга дома не было. Видимо, он отбыл куда-то в командировку. Поздно вечером, лежа на своем прикроватном матрасике, я долго вздыхал, ворочался, а потом решил приступить к совершению подвига человеколюбия. Сел на кровати, засунул руку под одеяло, принялся нечто нежно поглаживать. И вот тут, совершенно неожиданно для себя, я увидел россыпь звезд. И только в следующее мгновение почувствовал крепкий удар в левый глаз чего-то небольшого, но твердого и остренького. Я отпрянул. Людмила сидела на кровати и потирала кулачок. «Ты что, с ума сошел?» «Так я... вот... я хотел...» Бессвязные попытки объясниться имели закономерное последствие – верчение пальцем у виска и возглас. «Ты совсем идиот, да? Так и скажи. А ну-ка вали со своим матрасом в дальний угол!» На следующий день мне пришлось демонстрировать вернувшемуся из поездки мужу угол шкафа, о который я стукнулся так неудачно, что весь глаз заплыл синяком. А все мои попытки объясниться с Людмилой привели только к тому, что она своей давней подруге, то бишь моей жене, по секрету сообщила. «Ты за ним присматривай. Это он с виду такой смирный, а ходок еще тот». Вот я и говорю. Женщины – это прелесть, и дружить с ними – непредсказуемая радость бытия.